Штрихи к роману «Грустный Бэби». 1953. «Простенько покушаем, простенько покушаем», — повторяли Филимон, Парамон, Спиридон и Евтихий. Между тем котлетки лежали недожеванными, картофельное пюре застыло, как зимняя пустыня Каракум, в то время как третья очередь хлебного вина, сиречь водки, проходила с завидной легкостью. «Простенько покушаем», — прослюнявился в очередной раз Евтихий, и вдруг вся четверка грянула немым хохотом, и так молча тряслась, почитай, 10 минут. Юность, ничего не поделаешь. Старший по залу Лукич Андреяныч, глядя на трясущуюся кучку молодежи, решал нравственную дилемму: звонить или не звонить куратору Красного подворья, майору МГБ Щедрине. Дилемма, естественно, была решена в позитивном ключе, и Лукич привычным шепотом зажарил в трубку: «Считаю своим долгом коммуниста сигнализировать. Реакция разгулялась. Кощунственно злоупотребляют алкогольные напитки в день всемирного траура. Просьба нанести неожиданный удар, как по белочехам». С ханжескими физиономиями появились музыканты. Мужчины-репатрианты Жора, Гера и Кеша и их выкормыш из местных, юноша Грелкин. Первые трое происходили из биг-бенда Эрика Норвежского, что возник в недалеком прошлом в международном китайском порту, захваченном ныне красными ордами Мао Цзэдуна. Оказавшись, хочешь не хочешь, под властью самой передовой теории в китайском варианте, русские джазисты преисполнились патриотических чувств и устремились в объятия исторической родины России, СССР. Увы, объятия были какими-то наждачными, у музыкантов задымилась кожа. Руководителя Эрика Норвежского отправили адаптироваться за полярный круг, а остальные, теряя американские ноты, попрятались малыми отрядами по местным кабакам. Что касается юноши Грелкина, то он, хоть и из исконной комсомолии происходил, попал под тлетворное влияние музыки толстых, выказал значительные таланты и был приобщен шанхайцами к тайнам запрещенного искусства. Официально в репертуаре у четверки значились народные шедевры вроде «Березки» и «Голубки», однако за полчаса до закрытия заведения под балду играли они «Сент-Луис Блюз» и «Грустного Бэби». Увидев знакомых футуристов-мушкетеров, Грелкин подошел к сверстникам и стал угрюмо лицемерить: «Ах, какая большая лажа стряслась, чуваки! Генералиссимус-то наш на коду похилял, ах, какая лажа!» «Надо сомкнуть ряды, Грелкин», — сказали ему друзья. «Хорошо бы потанцевать. Вот уж и наши чувишки подгребли: Кларка, Нонка, Милка, Ритка. Смотри, не померзли по дороге, только рожи чуть перекосились. Слабай нам, Грелкин, чего-нибудь в стиле». Бух! Маленький взрыв. Помолодевший за время попойки Мороз с мясом вырвал из окна форточку. «Заткнуть, заткнуть! Не выпускать тепло!» Паника. Кто-то несется с диванной подушкой. Слово «заткнуть» еще сильнее долбануло, чем покушать. Филимон, Парамон, Спиридон и Евтихий в корчах стали сползать со стульев. «Кочумай, чуваки!» — сказал, задрожав и оглядываясь, Грелкин. «Совесть у вас есть? Лобать, кирлять, берлять и сурлять в такой день? За такие штуки нас тут всех к утру расстреляют». Вдруг, матушки, быстро из зала в зал прошел кто-то лиловатый и как бы без штанов. Боб Бимбо, американский угнетенный, в кальсончиках. 1985. Летучий дух Америки, мистер Флит Флинт, в принципе, может преобразиться и таким, скажем, образом. Сильнейший сплин в тот сезон сковал воображение FF. Радости Малибу не помогали. Рутина. Все как-то приелось. Марш за моря, и вот мы за морями. Тут вроде поживее. Подразделение пляжных девушек, 33 сардинки ножками к воде, головками к кафе, и все улыбаются Флит-Флинту, как обладателю карточки MasterCard International. Вечерами, подтягивая галстук-бабочку, спускаемся в центр Европы. Устрицы, седло-барашка, брюле – вся эта снеть в курсе событий. MasterCard International – ветер головокружительных приключений. 1983. Однажды ГМР отправился в экспериментальный театр, что под эстакадой Санта-Мелинда-Фривея справа от входа в тоннель. В перерыве спектакля послал записку за кулисы. «Почему бы вашему Ромео по пути к балкону не завернуться в край занавеса и не вздуться наподобие агавы, имитируя неумолимость и трансцендентность своего желания? Почему бы вашему Меркуцио не передвигаться на одноколесном велосипеде, жонглируя факелами как символами возрождения? Принципиально против появления няни из левой кулисы. Она всякий раз должна парашютировать с колосников», и так далее. Всего 64 предложения. В городе вскоре заговорили о новом потрясающем спектакле. ГМР пришел опять. Ромео вздувался агавой, Меркуцио, крутя педали, глотал огонь, няня с загипсованной ногой висела посреди сцены на застрявшем парашюте. После спектакля вышел режиссер и показал на человека в зале. «Леди и джентльмены, всем этим мы обязаны ему. Перед вами мой учитель, второй Станиславско-Немирович Данченко, третий Мейерхольд, четвертый Любимов, корифей Московского театра на бочонке, мистер...» Итак, ГМР опознан и признан. Начинается новая глава его американской одиссеи.